и вдруг озноб потряс его тело. Царю показалось, что в темном углу кто-то шевелится. «Мария!» — царь хотел кричать, но голоса не было. Да, это была она. Теперь царь хорошо видел. В цветных шароварах с черными тяжелыми косами выступила из темного угла царица Мария Темрюковна и пристально взглянула на царя. «Ты отравила меня, великий государь!» — тихо прошелестели ее слова. «Екатерину, венчанную жену Юхана, хотел взять себе в жены, и я умерла в муках. Будь ты проклят на вечные времена!» Мария Темрюковна отступила в угол и словно растворилась в темноте. «Эй, кто там? Позвать князя Вяземского!» — закричал царь не своим голосом. «Князя Вяземского сюда!» За дверями опочивальни зашумели. Постельничий Дмитрий Иванович Годунов вскочил на ноги. Увидев страшное лицо царя, он с перепугу заметался по горнице. «Зажги свечи, дурак, открой дверь, мечешься, как безголовый петух», — сказал царь Иван, немного поуспокоившись. В спальню, гремя оружием, ворвался новый начальник царской стражи, князь Василий Сицкий, царский свояк по первой жене Анастасии. «Я здесь, великий государь», — кланяясь, сказал он, — «приказывай». «Я звал Афоню Вяземского», — сказал царь, брезгливо отстраняясь от Сицкого. «Мне он нужен, а не ты». Начальник царской стражи с испугом посмотрел на царя. «Великий государь, князь Афанасий Вяземский скоро 2 года как похоронен». «Ты лжешь, негодяй», — замахнулся на него царь. «Лжешь, лжешь». Василий Сицкий взглянул в безумные глаза царя, на отвисшие, как у покойника, усы, и решил, что ему пришла смерть. Спасителем оказался думный дворянин Малюта Скуратов. Он внезапно появился в опочивальне. «Я здесь, великий государь». Царь Иван опомнился. «А, Гриша пришел. А мне тут всякое казалось. Ты один у меня верный слуга. Пошли за Евсейкой лекарем. Пусть сны истолкует». «Не слушал бы ты, великий государь, вздорные речи лекаря», — проворчал Малюта Скуратов. «Он тебя к добру не приведет. Не по святому писанию он учен». Когда появился лекарь Бомелий, сосна протирая глаза, царь Иван приказал всем уйти и рассказал про свои видения. Он ободрился. При свете 2 больших восковых свечей все казалось иначе. Бомелий подумал, зевнул украдкой. «Жениться вам, ваше величество, надобно. Пусть жена ночью вашу кровь согревает. От тепла кровь быстрее течет. Холодная она у вас, в этом вся суть. А какую жену, ваше величество, взять? Мне звезды укажут». «Что ты мелешь?» — удивился царь. «4-й брак запрещен самим Богом и святыми. Всем запрещен, ваше величество, а вам можно. Вы один на всю русскую землю. Так-то так, равняться мне в этом мире не с кем. Однако соблазн для людей большой, ежели ты говоришь, для нашего государственного здоровья сие потребно». «Ваше величество, созовите ваших святых старцев. Пусть церковный собор на себя вину возьмет», — вкрадчиво посоветовал Бомелий. Царь Иван раздумывал. Было видно, что мысль о новой женитьбе пришлась ему по душе. «Хорошо», — помолчав, произнес он, — «иди пока». Проснувшись утром, царь вспомнил слова покойного митрополита Кирилла. «Старец святой правду мне сказал», — думал он. «Сам Бог его послал меня упредить. Надо беречься крымского хана. Но кому доверить защиту государства?» Царь Иван долго раздумывал. «Надо найти человека, который мог бы собрать в единый кулак все русские силы и бросить их на Девлет-Гирея. Такого человека среди опричников не было». Царь обратил свои взоры на земщину. Первый по знатности и военному опыту был князь Иван Мстиславский, но в прошлом году он сведался с крымским ханом, опозорился. Его покаянное письмо было известно многим. Такой не мог быть главнокомандующим. Остался еще один человек, который мог бы и по знатности, и по опыту возглавить русские войска. Михаил Иванович Воротынский, старый служака, герой взятия Казани. Но князь недавно был в опале, сидел под замком в Белозерском монастыре. Правда, 5 лет тому назад он помилован, восстановлен в правах, ему вернули вотчины. Однако царь понимал, что благодарности к нему Воротынский не чувствует. Одевшись и позавтракав, царь Иван вызвал к себе бояр, ожидавших в приемной, и посоветовался с ними. Бояре и воеводы в один голос указали на князя Воротынского. Он, где, сказали они, хорошо знает повадки ордынцев и умеет бить их в степях Московской Украины.